из розового, такого сладкого для глаз атласа. Не помню, издавал ли я какие-либо возгласы, совершая свою расправу. Должно быть, я шептал: «Вот тебе месть, не затирай, не забирай того, что может принадлежать мне». Вы внимательно прослушали меня. Я хочу провести некоторую аналогию. Я имею в виду борьбу эпох. Конечно, на первый взгляд сравнение покажется легкомысленным. Но вы понимаете меня, я говорю о зависти. Оркестранты закончили номер. «Ну, слава богу», — сказал Иван. Они умолкли. «Смотрите, виолончель». Она блестела гораздо менее до того, как за нее взялись. Долго терзали ее. Теперь она блестит, как мокрая, прямо-таки освежеванная виолончель. Надо записывать мои суждения, кавалеров. Я не говорю, я высекаю свои слова на мраморе, не правда ли? Мой милый, мы были рекордсменами. Мы тоже избалованы поклонением. Мы тоже привыкли главенствовать там у себя. Где у себя? Там, в тускнеющей эпохе. О, как прекрасен поднимающийся мир! О, как разблистается праздник, куда нас не пустят! Все идет от нее, от новой эпохи. Все стягивается к ней. Лучшие дары и восторги получит она. Я люблю его, этот мир, надвигающийся на меня больше жизни. Поклоняюсь ему. Всеми силами ненавижу его. Я захлебываюсь, слезы катятся из моих глаз градом, но я хочу запустить пальцы в его одежду, разодрать. Не затирай, не забирай того, что может принадлежать мне. Мы должны отомстить. И вы, и я. Нас многие тысячи. Мы должны отомстить. Кавалеров не всегда враги оказываются ветряными мельницами. Иногда то, что так хотелось бы принять за ветряную мельницу, есть враг-завоеватель, несущий гибель и смерть. Ваш враг, кавалеров, настоящий враг. Отомстите ему. Верьте мне, мы уйдем с треском. Мы собьем спеси молодому миру. Мы тоже не лыком шиты. Мы тоже были баловнями истории. Заставьте о себе говорить, кавалеров. Ясно, все идет к гибели. Все предначертано. Выхода нет. Вам погибать толстоносой. Каждая минута будет умножать унижение. С каждым днем будет расцветать, как лелеемый юноша враг. Погибать — это ясно. Так обставьте ж свою гибель, украсьте ее фейерверком, порвите одежду тому, кто затирает вас, попрощайтесь так, чтобы ваше «до свидания» раскатилось по векам. Кавалеров подумал, что он читает его мысли. «Вас обидели? Вас выгнали?» «Меня страшно обидели», — горячо сказал Кавалеров. «Меня долго унижали». «Кто обидел вас? Один из избранников эпохи?» «Ваш брат», — хотел крикнуть Кавалеров. «Тот же, кто обидел и вас». Но он промолчал. «Вам повезло. Вы знаете в лицо завоевателя. У вас есть конкретный враг. И у меня тоже. Что же мне делать?» «Вам повезло. Вы расплату за себя можете соединить с расплатой за эпоху, которая была вам матерью. Что же мне делать?» «Убейте его».